Кирилл Петрович, помилуйте меня, маточка. Я совсем здоров. На что мне лекарство? И какое оно? Федна Степановна, да что же, что здоровый? Станете еще здоровее. Лишнее здоровье никогда не мешает. А это лекарство от колики. Нате-ка, выкушайте. Кирилл Петрович, да меня нигде не колит. И тут, придя в холерическое состояние, отодвинул от себя газету и начал говорить с жаром. «Помилуйте меня, Фенна Степановна, это разорение с вами. Что вам вздумалось здорового человека лечить?» «Фенна Степановна, я вовсе не лечу, я хочу усилить еще больше здоровье ваше. Видите, что, прибирая у себя в шкафу, смотрю, баночка с лекарством. Помните ли, душечка, прошлого года зимой я поела на ночь буженины с чесноком, и меня схватила колика, чуть душу Богу не отдала. Спасибо, Иван Фомич тогда прописал мне это лекарство». «Кирилл Петрович, так тоже у вас колика была, а не у меня. Вы же, маточка, тогда буженины на ночь накушались, а я вчера, почитаю, и не ужинал. Оно же прошлогоднее, никакого действия не произведет. Лучше вылейте его». «Фенна Степановна, помилуйте вы меня, Кирилл Петрович. Я вам не наудивляюсь. Человек, вы с таким умом. А какие нелепости, представляете, вылить? Как таки вылить, когда вещь стоит 1 рубль 20 копеек? Кирилл Петрович с жаром. «Помилуйте же и вы меня, Фенна Степановна. Я тут и в толк ничего не возьму. У человека все благополучно и нигде не колет. Так пей прошлогоднее лекарство, чтоб деньги не пропали. И с чем это принимать, с чаем или с вином?» «Фенна Степановна, и сама не знаю, что-то забыла. А ярлычок оторвался, и того не помню, внутрь ли его принимать или снаружи мазать. Ей-богу, не помню. Хоть сейчас убейте меня, не помню». Ласкаясь к нему: «Да нужды нет, душечка. Тут его немного. Всего один прием. Любя меня, и не чувствуетесь, и как проглотите. Нате же, выкушайте». «Кирилл Петрович, умилосердьтесь надо мною, Фенна Степановна. Что вам за каприз пришел мною как шашкою играть? Я, кажется, вышел из всех лет, чтобы мною управлять. Я хочу жить своим умом. Ну, хорошо, я его приму. Оно наружное? Мне оборвет горло или уста сожмет, что и хлеба куска не пропихну в рот. А если еще оно с шпанскими мухами, так что тогда будем делать? Ну, когда вам жаль денег, так отдайте выпить мотри». «Фенна Степановна, ее ли хлопскому горлу глотать 1 рубль 20 копеек? Где ваш рассудок?» «Кирилл Петрович, так идите же себе, ради Бога, хоть сами выпейте, хоть собаке отдайте, мне все равно, не мешайте мне читать газеты». И читает. Фенна Степановна, отойдя от мужа: «Так уже и с собакой меня сравняли. Прекрасно. Уже и давно заметила, что газеты предпочитают супружескому согласию. И уже не спрашивай, чтобы жене угодное что сделать. Что за чудный нрав у них делается? Чем более стареются, тем больше во всем отказывают. И к ним ни приступу. Тотчас осердится». Последние слова она проговорила сквозь слезы. А пришедши к себе в комнату, она порядочно всплакнула и оставила все наблюдения за мытьем полов. Фенна Степановна была дочь помещика с порядочным состоянием. воспитана по-тогдашнему и научена всем частям домоводства».